Что ты знаешь о Маше? — вдруг спросил он, смутно предполагая, что во сне мог разговаривать, обращаясь к живущей в его памяти бывшей жене по имени. — Ведь мы с тобой никогда о ней не говорили. — Ты все время называл меня Розмари, обнимал, как ее. — Володя, давай не будем копаться во всем этом. Все прошло. Отпусти меня тихо, спокойно. Очень тебя прошу. Ты можешь устроить наш развод так, чтобы мы не трепали друг другу нервы. Все зависит только от тебя. Если ты захочешь встретиться с Сергеем и поговорить с ним о том, чтобы видеться с дочками, я позвоню ему, и он придет. Надеюсь, ты не станешь распускать руки? Она попыталась улыбнуться, и рот ее при этом некрасиво скривился. Что касается денег, то я надеюсь на твою помощь. Сам понимаешь, каждый человек может рассчитывать только на себя. И хотя Сережа говорит, что любит меня и моих девочек, мало ли что бывает в жизни. Я должна быть уверена, что после нашего ухода ты будешь проявлять свои отцовские чувства хотя бы таким образом. А что делать? Это твои дети. Она говорила что-то еще, и Чагин вдруг почувствовал невероятное облегчение от того, что ему стало стыдно и приятно одновременно. Неужели такое возможно? Безо всяких на то усилий его оставляют в покое. Раз и все. И он снова один. И у него будет возможность разобраться в себе, в своих чувствах, побыть один на один со своими мыслями, воспоминаниями, и никто-то его не станет нервировать, окликать, упрекать, заставлять есть, когда ему не хочется, или отправляться с коляской гулять в парк. Ну и что? У него не развито отцовское чувство. А может, он родился таким уродом? Вот и оставьте этого урода в покое. Непривычная тишина оглушала, удивляла и восхищала. Хотелось выпить и расслабиться, чтобы понять, что же происходит с ним, с его жизнью на самом деле. Жена влюбилась. Он это уже проходил. Маша, его обожаемая Розмари, в свое время тоже влюбилась, хотя до встречи со своим мачо она, как казалось Чагину, любила его. Они прекрасно жили, испытывая друг другу спасительную страсть. И вдруг все кончилось разом. Но если Катя, влюбившись, погрузилась в свои новые чувства, немало не беспокоясь о своей внешности, словно это не имело в ее будущей жизни никакого значения, чего стоили ее мягкие трикотажные домашние штанишки, белые носочки и неснимаемая кофточка на пуговицах, то Машина влюбленность происходила совершенно по другому сценарию. Она старалась изо всех сил выглядеть как можно ярче. На ее туалетном столике появился арсенал губной помады. Алых, карминных, бордовых, вишневых, рубиновых, пунцовых, киноварных оттенков. В комоде кровавыми пятнами залегли, застряли в белоснежных кружевах пунцовые бюстгальтеры и трусики. Розмари не погнушалась даже пошловатыми красными туфельками. Да и о том, что она уходит от него, своего любимого, не так давно мужа, она объявила как бы наспех, словно вспомнив, что еще не сказала об этом в перерывах между долгими телефонными разговорами со своим португальским, иначе черт его занесло в Москву, любовником, происходившими чуть ли не на глазах мужа-рогоносца. Она горела, пламенела, а кровь ее наверняка вскипала и сворачивалась всякий раз при воспоминании о своем Жозе. Чагин отпустил ее без скандалов и мордобития. Поцеловал во вспотевшее от волнения. Она опаздывала на свидание, вся трепетала. Мысли ее были далеко, кружились красными пьяными бабочками вокруг смуглого торса Жозе. Драгоценный лобик провел ладонью по ярко накрашенным губам, размазав помаду, и оттолкнул ее от себя, мол, иди, предательница, на все четыре стороны. И она ушла, оторвалась от него, улетела, оседлав упругую и веселую дьявольскую метлу. Но это было больно. Чагин отрезал от себя Машу с кровью, по-живому. И долго еще представлял себе ее жизнь с другим мужчиной. Изводил себя любовными сценами с португальским соперником. Изнемогал от вспыхнувшей с новой силой страсти к легкомысленной Розмари. Ему понадобилось много месяцев, чтобы боль его утихла. Кубиком льда, приложенным к ране, оказалось как раз вовремя подвернувшаяся под руку Катя и его скоропалительный брак с нею. Две женщины бросили его, ушли к другим мужчинам. Что это? Закономерность? Значит ли это, что и следующая женщина предаст его? Что ж, он будет осмотрительнее и не станет связывать себя узами брака, с кем ни попадя. Хотя, даже думая об этом, он все равно представлял себе только Розмари, только другую, поменявшую масть и тело, сменившую кожу, цвет и разрез глаз, форму носа и губ. Он часто вспоминал свою первую встречу с Розмари. Это она сама, Маша Неудачина, так назвала себя при знакомстве. Поезд мчал их в Москву. Он возвращался из командировки домой, она, провинциальная красавица с соболиными бровями и спокойными холодноватыми глазами, в столицу, навстречу с виртуальным, выуженным из интернетовской сети женихом-англичанином. Роман Чагина с насмешливой простоватой девушкой, с претенциозным и выдуманным наспех именем Розмари, начался прямо в купе. Выпили шампанского, Маша разомлела, позволила себя поцеловать. В купе их было на счастье двое. Потом сказала, что всерьез увлекается Картасаром, Маркесом и Сервантесом. Вот такая гремучая смесь выдавала в саратовской дурехе темперамент и чувство неуверенности в себе. А ближе к ночи вдруг начала читать стихи собственного сочинения. Обручем тугим мой лоб сжимая, страх потери мне шептал, уйди. Он другой любим, я это знаю, умираю на твоей груди. Ему вдруг подумалось тогда, что вот именно о такой женщине он всегда мечтал, и что именно ее хочет видеть каждое утро в своей постели. Потом были другие свидания, в основном в Москве, где она задержалась, так и не встретившись со своим веснушчатым и розовым. Карточка к истории о сетевом романе прилагалась англичанином. А потом она сказала, что собирается встретить Новый год в лесу, в каком-то богом забытом доме отдыха на краю земли, в глуши, с сестрой Алевтиной. И Чагин, бросив Москву, рванул в Саратов, в неизвестность, в белые снега и на голубые лыжни отрадного. Алевтина внешне совсем не походила на свою родную сестру. Не было в ней ни природной красоты, ни очарования, ни романтизма, ни сверкающих глаз. Приземленная, расчетливая, каких свет не видывал. Они сразу возненавидели друг друга, хотя и старались не показывать своих истинных чувств. Нетрудно было догадаться, что Алевтина сразу положила глаз на Владимира и при каждом удобном случае пыталась понравиться ему, но когда поняла, что это бесполезно и что Чагин всерьез увлечен ее сестрой Машей, остыла и стала вынашивать свой план действий. Но и он просчитывался с двух ходов. Свадьба сестры и ее переезд в Москву к богатому мужу сулили и Алевтине определенные блага. Собственную квартирку в столице, плюс платное обучение в одном из московских вузов. Маша попросила об этом Чагина почти сразу же после того, как они решили пожениться. Причем сказала это не извиняющимся тоном, а как-то уж совсем легкомысленно, словно этот разговор имел лишь символическое значение, и этот вопрос был решен еще раньше. Чагин понимал, что в случае его отказа Маша не обидится и примет это спокойно, мол, нет так нет. Откуда ей к тому времени было знать о реальном материальном состоянии жениха? Но Чагин не отказал, согласился. Настолько ему хотелось сделать приятное Маше. Вот только сделал он это, скрипя сердце, и не столько из-за денег, сколько из-за нежелания видеть часто Алевтину. Отрадное стало для Чагина с Машей снежным романтическим гнездом, где они нежились несколько дней, не отрываясь друг от друга, и где были самыми счастливыми людьми на свете. Чагин учил Машу кататься на лыжах. Маша часто падала, елозя непослушными лыжами по обледеневшей лыжне и загребая варежками снег. Смеялась над своей неповоротливостью и во всем винила исключительно лыжи. Они сменили ей 5 пар лыж, но все безрезультатно. Как-то раз она призналась ему, что боится сломать ноги. Так ей страшно на этих неуправляемых деревяшках. И это при том, что Маша обладала прекрасным гибким и стройным телом и, казалось бы, могла научиться быстро двигаться по лыжне. Алевтина же, напротив, каталась хорошо, всегда обгоняла сестру и подтрунивала над ее неуверенностью в себе. Новогодние дни были заполнены солнцем, тишиной и сладким хвойным духом, поднимавшимся от окружавшего дом отдыха ельника. Чагин за один день до праздника съездил в областной центр и привез подарки сестрам. Алевтине — золотую брошку, украшенную жемчугом, Маше — кольцо с бриллиантом, еще ведро с маринованным мясом и целую сумку фруктов и сладостей. Маше подарила открытку, посыпанную сахаристыми розовыми блестками с сердечной надписью. «С Новым годом, Розмари! Желаю тебе здоровья, счастья и любви. И еще. Научиться кататься на лыжах, хотя это не обязательно. Знай, что пока я с тобой, ты всегда можешь на меня положиться и опереться. Целую, твой В. Город Красноармейск, Дом отдыха «Отрадное», 1.1.2001. Разве он мог тогда предполагать, какую злую шутку сыграет с ним эта открытка?